Мама засмеялась, показала пальцем наверх и сказала: «Она на самом верху». Я посмотрела в указанном направлении, но не смогла обнаружить чашечку. «На самом-самом верху», — сказала она, делая особое ударение на слове «самом» и указывая на потолок. Я еще внимательнее стала всматриваться в потолок, и вскоре мама засмеялась так, что стала вздрагивать, и у нее на глазах появились слезы. «На самом-самом верху», — повторила она еще раз. Я исследовала каждый квадратный сантиметр кровати и ощупала всю одежду на маме. Она смеялась так сильно, что ей пришлось лечь на кровать. Она поднесла руку к моему лицу. На безымянном пальце была надета чашечка. Я смотрела в направлении, которое она мне указывала, но не обращала внимания на ее пальцы. Я засмеялась и прижалась к маме. Многие годы спустя мы с мамой часто говорили «на самом верху», вспоминая о той нашей счастливой минуте посреди горя бушующей войны. Глава 11. Конец войны. Весна. 1945 год. Чем старше я становилась, тем больше я улавливала суть разговоров взрослых и больше понимала то, что сообщалось по радио. В нашей комнате не было радио, но мы имели возможность слушать новости вместе с другими рабочими, обедая на кухне. Оно было там всегда включено. Радиопропаганда всегда обо всем повествовала в положительных тонах и была настроена оптимистично. Дикторы говорили о том, что немецкая армия победит. Конечно, немецкая армия только что потерпела поражение, но это было временное отступление. Нас уверяли, что в резерве находятся бесчисленные армии, готовые вступить в бой и спасти нацию. Германия никогда не капитулирует. Враги Третьего рейха дорого заплатят за свое сопротивление. В городке лагеря гитлеровской молодежи было очевидно, что далеко не все были убеждены в этом. Недоверие не выражалось открыто. Учащиеся продолжали маршировать, тренироваться и посещать занятия, но постоянно возникали разные слухи. Война шла не очень-то успешно. Что-то было неладно. Мы слышали, что англичане и американцы заставляют немцев отступать на западе, а советские войска приближались к Берлину с востока. Оборона дала трещину, войск не хватало. Гитлер поставил под ружье всех, способных держать в руках оружие. Остались лишь подростки из организации гитлеровской молодежи, но и они вскоре должны были быть призваны. Каждый день преподаватели и инструкторы готовили этих молодых людей к тому, чтобы те были готовы пожертвовать своей жизни за Отечество и фюрера. Никакая жертва не может считаться излишней. Нет большей славы, чем умереть за Третий Рейх. Весной 1945 года большая часть молодых людей внезапно начала куда-то собираться. Я наблюдала, стоя на тротуаре, как они построились на том самом месте, где обычно проходили построения. Но в этот раз они готовились к отправке на фронт. Многим из них было всего по 14-15 лет. Несмотря на оптимистические радиозаявления, мы знали, что обстановка была куда более серьезной и хаотичной. В тот вечер Тарасик ворвался в нашу комнату и выпалил: «Мама, они приказали мне приготовиться к следующей отправке на фронт». Мама не смогла ничего вымолвить, только стояла и смотрела на него. «Меня призвали. Мне нужно прямо сейчас отправляться, и я...» Его голос дрогнул, и он обнял маму. Отступив на шаг, он печально посмотрел на нее и сказал: «Что мне теперь делать?» На лице у мамы были слезы, когда она посмотрела на своего 18-летнего сына. Я была просто в ужасе от того, что моего брата могут послать на эту ужасную войну, чтобы стать еще одним куском пушечного мяса в этой безнадежной обстановке. Как ему могут приказывать сражаться за немцев, когда он сам не немец? Мама спросила: «Когда они тебя забирают?» «Не знаю. — ответил Тарасик. — Сначала мы должны пройти какую-то подготовку. Я не знаю, где. А после этого все говорят, что нас пошлют к Берлину. Это безнадежно. Немцы говорят, что если Берлин захватят, то тогда войне конец. Это звучало как смертный приговор. Невинного мальчика бросали в мясорубку войны. Он еще раз обнял маму. «Помни, мама», — прошептал он. «До свидания не значит прощай». Он наклонился, обнял меня и выскочил за дверь. А я поспешила к окну и увидела, как он присоединился к группе молодых других, таких же солдат, отправлявшихся на войну. Мама легла в кровать, уткнула голову в подушку и заплакала. Я стояла у окна и не могла несколько минут сдвинуться с места. Затем я взобралась на кровать к маме и прижалась к ней. На следующий день мама не встала с кровати. Нервы ее были напряжены, как резиновый жгут. Будет ли у нее когда-нибудь нормальная жизнь? Сколько можно еще терпеть эту боль в сердце? Она жаловалась на боль в голове и желудке и не стала ничего есть. Она могла не объяснять, почему. Я также волновалась за брата. Мы обе чувствовали себя беспомощными. У нас забрали все. И мы ничего не могли сделать. Не было никого, кому бы мы могли обратиться за помощью. Петля обвилась вокруг нашей шеи, и мы думали только о том, как сделать так, чтобы она не задушила нас. А мы уже начинали задыхаться. Через несколько недель после этих событий я слушала радио на кухне с остальными работниками и служащими. Внезапно в сводке новостей раздался голос адмирала Дёница. Адольф Гитлер умер. Он, адмирал Дёниц, по воле Гитлера, стал новым фюрером, который поведет народ к победе. Сразу по всему городку началась оживленная деятельность. Офицеры, преподаватели и немногие из оставшихся учащихся поспешно собирали свои вещи и на всех имеющихся транспортных средствах сбежали. Даже для меня, простой русской девочки, это не было признаком приближающейся окончательной победы. Это было просто бегство людей, спасающих свою жизнь. Большая часть людей направилась в сторону Швейцарии. К концу дня городок практически опустел. На пути к корпусу 7А я прошла мимо здания, в котором содержались русские военнопленные. Подвал был пуст. Все заключенные также бежали. На следующее утро мы с мамой пришли на кухню. Фройлен Шторц была там одна с несколькими оставшимися работниками. Делать было нечего, кроме того, как самим съесть завтрак. Несколько иностранных рабочих сидели и слушали радио. Заключенные из Голландии, которые выполняли малярные работы в городке, шумно разговаривали. «Война кончилась», — сказал один из них. «Это уже просто вопрос времени. Германия проиграла, и немцы знают об этом». Фройлен Шторц и другие немки на кухне промолчали. Из сообщения радио было трудно понять, что происходит. Ходили слухи, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Затем мы услышали, что он живой и невредимый, скрывается в своем бункере в Берлине. Затем мы услышали, что он бежал и попросил убежище в другой стране. Мы слышали, что Берлин окружен и вот-вот должен капитулировать. Сообщались новые новости о различных армейских частях, которые сдавались в плен. Союзники вскоре должны оккупировать всю Германию. Мы понятия не имели, что это означает для нас. Наконец пришло известие. Война закончилась. Была подписана капитуляция. Войска союзников завершали полную оккупацию Германии. Мужчины из Голландии говорили о каких-то черных людях среди победителей. Я напрягла слух. Один из мужчин увидел, что я прислушиваюсь к разговору, и приложил палец к губам, как будто должен был рассказать мне какой-то секрет. «Ты когда-нибудь видела черного человека?» — спросил он. Я отрицательно покачала головой. «Они придут сюда, во рту у них будут ножи. Они любят резать маленьких девочек». Мужчина засмеялся. Я испугалась и побежала за мамой. Я была уверена, что среди союзников есть дикари, и что-то невероятно ужасное, хуже, чем наше рабство, должно случиться с нами. «Мама, мне страшно!» — плакала я. Мама прижала меня к себе. «Все будет хорошо, доченька. Они просто дразнят тебя, не волнуйся». В первый раз за 2 года с окон была снята светомаскировка. В комнате горел свет, и я не торопилась включать его. Той ночью уже не было страха перед налетами, но было ужасное чувство одиночества и неизвестности. Большая часть зданий пустовала. Наши документы были на немецком языке, паспорта были советскими. Спасут нас наши бумаги или осудят? Кто теперь руководит всем? И что это все теперь означает для нас? «Думаю, что мы сейчас ничего не сможем сделать», — сказала спокойно мама. «Нам надо просто ждать. Мне хотелось бы, чтобы Гануся была рядом. И мне этого хочется. Но мы не можем выбраться отсюда. Только Бог знает, что сейчас происходит в этой части Германии». Мы не говорили о Тарасике, но я знала, что мама постоянно о нем думает. Где он сейчас? Заставили ли они его участвовать в сражениях? Жив он или мертв? Может, попал в плен к союзникам? Или, может быть, он бродит где-то рядом в этом хаосе конца войны? Я пыталась представить, каким испытанием он сейчас подвергается. Мы долго не могли заснуть ночью, пытаясь поддержать друг друга для еще одного предстоящего дня неизвестности. На следующий день мы играли с Руфью. Взрослые же сидели и слушали радио, с нетерпением ожидая услышать какие-нибудь новости. «Теперь с тобой можно играть», — сказала Руфь. «Я еще не думала о том, что жестокие немецкие законы уже не действуют. По крайней мере, сейчас не действуют. Позже я увидела Зигрун с ее дедушкой, и они сердечно поздоровались со мной в первый раз за несколько месяцев. Я понимала, что не все немцы были чудовищами. Было много людей, которые не были согласны с нашим угнетенным положением, которые молча сопротивлялись до того момента, когда их безопасность не становилась под угрозу. Примеры были многочисленны. Фрау Ойлер, фрау Бёсханс, фройлен Шторц, сестра Лизель, учительница в школе и другие люди. И все это происходило в стенах престижного немецкого учреждения. Правила были простыми – не вступать в контакт с иностранцами. И все-таки добрые люди, рискуя навлечь на себя гнев начальства, хорошо к нам относились. Понимание этого помогло мне немного избавиться от боли, которую доставляло мое положение отверженной. Объявление конца войны как бы оставило нас в непонятном положении. Мы думали, кто же придет и определит дальнейшую нашу судьбу, и что будет теперь с нами, жизнь или смерть. Но ничего не происходило. Неизвестность сейчас была куда больше, чем прежде. Лето. 1945 год. Через пару дней мы услышали, что к нам идут войска союзников. Мы стояли и ждали перед зданием, в котором располагалась кухня. Затем за забором мы увидели их. Колонна солдат, одетых в форму цвета хаки, с вещмешками на плечах, маршировала в сторону лагеря молодежи. Человек скомандовал, и колонна остановилась. Послышались еще какие-то приказы, и солдаты разошлись проверять городок. Большая часть осталась отдыхать. Некоторые сидели на вещмешках, ожидая дальнейших распоряжений. «Что он сказал?» — прошептал кто-то. «Не знаю», — ответил собеседник. «Думаю, что это французы», — сказал третий. «Кажется, они говорили по-французски». «Да, это французы», — согласился один из голландцев. «Давайте спросим Терезу». Тереза была молодой француженкой, которая работала вместе с моей мамой на кухне. Командир отряда подошел к нам и оглядел группу столпившихся вместе с детьми людей. «Говорит ли здесь кто-нибудь по-французски?» Ответом было молчание. Затем открылась дверь кухни, и из нее вышла Тереза. Они говорили несколько минут, а я старалась понять этот странный и мелодичный язык, который так отличался от грубого немецкого с отрывистыми и резкими звуками. Поговорив, Тереза повернулась к нам и сказала: «Солдаты голодные, нам надо накормить их. Они еще некоторое время будут находиться здесь на казарменном положении». Фройлен Шторц и оставшаяся часть кухонной команды поспешили обратно на кухню. Я, Руф и еще несколько немецких детей стояли и смотрели на солдат. Среди них не было видно черных людей, и они не выглядели дикарями. Несколько солдат улеглись на земле, подложив под голову свои вещмешки и закрыв глаза. Другие стали вытаскивать продукты. Мы осторожно приблизились к двум солдатам, чтобы получше их рассмотреть. Один из них посмотрел на нас и улыбнулся. «У меня есть кое-что для тебя», и затем порылся в своем мешке. Он что-то вытащил оттуда и протянул нам что-то на ладони. Это были конфеты. «Не бойтесь, с этим все в порядке. Сладости творят чудеса, рассеивая детский страх». Мы с Руф взяли по конфетке и отошли в стороны, чтобы дать другим детям получить свою часть. Конфеты были в цветной бумаге и с неизвестным мне дотоле вкусом. Позже мы узнали, что это были американские конфеты. Мы с наслаждением засунули конфеты себе в рот. Для меня это была первая конфета, которую я получила за последние несколько лет. Так мы подружились с солдатами. Хотя мы и не могли общаться словами, но сразу почувствовали, что они наши друзья. Руф съела свою конфету и обрадованно потащила меня за руку. Я побежала вместе с ней через улицу к теплице ее дедушки. В теплице мы прошли в секцию цветов. Хихикая, она объяснила мне свой нехитрый план. «Давай наберем цветов для их командира», — сказала она. «Может быть, тогда он нам даст еще конфет?» Она стала рвать ярко-красные гвоздики, а я последовала ее примеру. Когда мы набрали по два красивых и замечательно пахнущих букета, которые нам трудно было удержать в наших маленьких ручонках, мы направились обратно к кухне. Командир разговаривал с солдатами, когда мы подошли к нему. Он обернулся и увидел нас и улыбнулся. И я подумала: «Ух ты, какой он симпатичный!» Руф поднялась на цыпочках и подала ему цветы. «О, да, большое спасибо!» — сказал он и поклонился. Руф сделала реверанс и отошла в сторону. Я сделала шаг вперед и застенчиво протянула ему свой букет. Лицо мое покрылось краской. Я сделала реверанс, он поклонился и руками сделал знак, означающий, что нам надо его подождать. Он зашел на кухню, и когда вышел, уже без цветов. В руках у него были две шоколадки. Мы сделали еще по реверансу, сказали спасибо и, хихикая, попятились назад, радуясь своему успеху. Затем я повернулась и побежала к маме, чтобы показать ей свой великий трофей. Она улыбнулась, когда я спросила: «Давай сегодня съедим ее вместе с тобой?» «Конечно, доченька», — ответила она. Я обрадовалась еще больше от мысли, что мне удалось подарить маме хотя бы частичку счастья. Тем вечером мы разделили шоколад. По всей видимости, мои вкусовые предпочтения стали гораздо более зрелыми с той поры, когда стоявшие в нашем доме немецкие офицеры в первый раз дали мне попробовать шоколад. Мы наслаждались таявшим во рту шоколадом. Я не помню, чтобы в нашей семье кто-то что-нибудь пробовал или ел, не разделив это со всей семьей. Даже если это означало, что каждому достанется только маленький кусочек. Разделить это лакомство с мамой означало для меня только улучшить вкус самого лакомства. На следующий день мы с Руфи повторили эту церемонию, собрав цветы и отнеся их на кухню французскому командиру. Он вышел из дверей столовой и с улыбкой принял наши дары и опять дал нам по шоколадке. Таким образом, мы установили своеобразный ритуал, согласно которому приблизительно в 4:00 мы дарили цветы, а командир давал нам по шоколадке или что-нибудь другое вкусненькое. Француз был всегда дружелюбным, и его явно забавляли наши ежедневные визиты. Мы видели, что мы ему нравимся, и он, в свою очередь, безусловно, нравился нам. Несмотря на то, что французы относились к нам хорошо, будущее оставалось для нас под большим вопросительным знаком. Слоняясь вокруг кухни, я успела уловить и запомнить несколько французских слов и выражений. Из услышанных разговоров и новостей по радио я поняла, что Германия теперь поделена на 4 зоны оккупации. Французскую, там, где мы находились, американскую, английскую и советскую. Я также вычислила, что Гёппинген, где жила сестра, находился в американской зоне. Но где был Тарасик, мы, конечно, не знали. Ночью маму мучила бессонница. Она постоянно думала о том, где может находиться ее сын. Где же он? Увидим ли мы его когда-нибудь в будущем? Может быть, его успели послать на фронт и убили? Или, может быть, его взяли в плен и держат где-нибудь в лагере? Для нас с мамой продолжал оставаться вопрос, что вся обстановка значит для нас? Заставит ли нас переместиться в русскую зону? Позволит ли нам выехать из Гёппинген и соединиться с Ганусей? Или же нам придется остаться здесь и прислуживать французам? Если так, то надолго ли они здесь останутся? Вернут ли они когда-нибудь эту территорию обратно немцам? Мы размышляли, но ответов не знали и поэтому просто ждали. Thank you.